Глава 10. Эмма сильно волновалась, когда позвонила родителям и сказала: «Мама, это я. Сегодня можно зайти?» В этот выходной отец должен быть на работе, именно поэтому она и решилась приехать. Мэри, ее мать, с добродушной улыбкой встретила дочь на кухне. «Привет, доченька, как ты? Рада тебя видеть!» Женщина обняла и поцеловала Эмму. «Чай или кофе?» «Не надо, спасибо». «Садись. Иэн там за тобой присматривает?» «Да, мама, все хорошо, не волнуйся. Сегодня он вышел на работу, и я тоже постараюсь вернуться к работе». Они сели на диван в гостиной. В доме почти ничего не изменилось с тех самых пор, когда 5 лет назад Эмма вышла замуж за Иэна. Она почувствовала спокойствие и умиротворение. «Ты выглядишь намного лучше после той встречи, через день после...» Мэри замолчала, а в глазах заблестели слезы. «Прости, любимая. Просто не могу поверить, что это повторилось». «Я знаю, мама». «Будет проводиться вскрытие, чтобы выяснить причины?» — спустя какое-то время спросила Мэри. «Нет». «Но оно же должно быть в подобных случаях». «Зависит от обстоятельств, но мы с мужем не хотим. И не будем проводить похороны». «Да ты что? Но это же полностью сформированный ребенок». «Не совсем», — нахмурилась Эмма. «Нет, извини, доченька, я неверно выразилась, но ты меня поняла». Эмма все понимала, но это причиняло ей боль. «Мы с мужем не выдержим, если будут похороны», — объяснила Эмма, — «поэтому их не будет». «Иногда это помогает справиться с утратой. Небольшая процессия, на которой будут присутствовать только члены семьи», — возразила мать. «Мама, хватит!» — крикнула Эмма. «Это слишком тяжело для нас. Я хочу обо всем забыть и жить дальше». «Прости меня, я просто пытаюсь помочь. Обещаю, что больше не буду поднимать эту тему. Но ты всегда можешь поговорить со мной». Эмма кивнула. «Итак, о чем ты хотела сегодня поговорить?» Эмма вздохнула, пытаясь собраться с мыслями. Она волновалась, что мать может неверно понять ее слова, а поэтому обидеться или даже разозлиться. Сейчас ей меньше всего в жизни хотелось дополнительных огорчений. «Мама, Иэн пытается составить наше генеалогическое древо». «Так». «Он хочет узнать о хронических заболеваниях в нашей семье, поэтому скоро подаст запросы о выдаче свидетельства о смерти. Иэн считает, если это что-то, передающееся по генетическому коду, то есть шанс вылечить это». «Хорошо, удачи ему», — похвалила мать. «Но почему ты выглядишь такой встревоженной?» «Муж все еще не знает, что папа не мой биологический отец». «И не должен знать. Об этом знаем только мы втроем, ну и та клиника, в которой мы лечились. Когда я тебе все рассказала, мы договорились, что это будет нашим секретом. Твой отец слишком гордый человек. Он долго не мог смириться с тем, что не может зачать ребенка. Но он воспитывал тебя как настоящий отец. Он отдал тебе много любви». «Я все понимаю, мама, не в этом дело». «Тогда в чем?» — обеспокоенно переспросила мать. «Ты же никому не рассказала?» «Нет, но думаю, что я должна сказать Иэну». «Зачем? Ради чего?» — воскликнула Мэри и сильно побледнела. «Очевидно, что нет смысла исследовать историю болезни семьи моего папы. У меня нет его генов», — ответила дочь. «Я понимаю, но, пожалуйста, не говори Иэну. Это уничтожит отца, если он узнает. Он твой настоящий отец и всегда им был. Другой мужчина предоставил лишь свой биологический материал. Пусть Иэн и дальше проводит свое расследование, но ничего ему не говори. Но давай предположим, что проблема в генах моего биологического отца. Если мы ничего не узнаем, мы не сможем вылечиться. Мы с мужем решили отказаться от новых попыток завести ребенка, пока не выясним точную причину. Думаю, я смогу установить личность донора, а потом скажу Иэну». «Дело точно не в донорских генах», — возразила мать. «Все доноры проходили тщательный осмотр, в клинике нам все объяснили. Донор прошел не только стандартный медосмотр, но и сдал множество анализов. И в клинике посмотрели его ДНК. Хорошо помню, что врач заявил нам, это наш самый здоровый донор, так что дело точно не в нем. Эмма с жалостью посмотрела на мать. Женщина настолько рьяно защищала своего мужа, что не видела логику в словах собственной дочери. Но это очень важно, поэтому отступать нельзя. Иэн подумал о том, что это какая-то болезнь, скрытая в наших генах. Она передается через поколения, поэтому при совпадении определенных факторов неожиданно рождается нездоровый ребенок. Невозможно. В клиниках всегда все проверяют. Все-все проверяют, доченька, поверь мне. Если что-то не так, то это точно не с донором. Может, дело во мне, но в моей семье никогда не было таких проблем. Я думаю, что Иэн найдет что-то у своих родственников, если вообще что-то найдет. Иногда природа ошибается. Тут уж никто не виноват. «Иэн проверил свою семью», — сказала Эмма. «Какую личную информацию дали о доноре?» «Все, кроме его имени и адреса. Личная информация донора держалась в секрете. Законы уже изменились, поэтому я могла бы установить его личность». «Нет, Эмма, не делай так. Это навредит твоему папе. И это нечестно по отношению к донору. Этот человек просто сделал подарок для бездетных родителей». «Но я же не стану его дочерью», — воскликнула Эмма. «Я даже не хочу с ним встречаться. Папа всегда будет моим отцом. Я просто хочу связаться с клиникой и попросить у них информацию». «Нет, доченька, забудь об этом. Не ищи неприятностей. У тебя есть муж. Не каждому суждено завести детей». Эмма сочла ироничным тот факт, что эти слова прозвучали из уст матери, которая пошла на все, чтобы родить ее. «Я еще подумаю», — заявила Эмма. И на этом они разошлись.